Утром дядя и тетка проснулись рано. Дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу. Кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, 4 вареных яйца, и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру. «Так как же нам теперь жить-то?» – шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа. «А что?» – сказал Аркадий Михайлович. «Да видишь, вон!» – указала тетка на Ольгу. «Лежит наше новое сокровище-то». «Она твоя родня», – ответил ей муж. «Делай сама с нею, что хочешь. А мне, чтоб покой дома был». После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала. «Приехала, развалилась. У дяди с тети ведь добра много. Накормят, обуют, оденут, не с приданным замуж отдадут. Принимайте, дескать, меня в подарок. Вот я, босая в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная. Может, Бог даст, вы скоро подохнете, дядь с тетей. Так я тут хозяйкой останусь. Что вы горбом да трудом добыли, я в раз в оборот пущу». «Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя к себе заберут. А с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю, и куском моим ты поддавишься. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, а я с утра до ночи не присяду, а тут на тебе, приехала на все готовое. Любите, питайте меня». «Ольга, че ты все спишь-то?» — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. «Ишь, уморилась, подумаешь, вставать давно пора. Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя». Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене. Она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее. Изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней, она из него выросла. И его хватало лишь потому, что Ольга лежала, тесно сжавшись. Днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка, и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей. «Ишь ты, разнежилась как!» — раздражалась близ нее тетка. «Я не сплю», — сказала Ольга. «А что ж ты лежишь тогда? Мне ведь горницу убирать пора». «Я вас слушала», — отвечала девочка. Тетка осерчала. «Ты еще путем не выросла, а уж видать, что ехидна!» Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей: «Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось, кушать хочешь». Ольга ничего не ответила, она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть. За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот. «Иль ты не сыта еще?» – спросила тетка. «Тебя теперь не прокормишь. Уйдешь из дому, а ты начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить. А мне сейчас как раз на базар надо идти. Как же я тебя одну во всем доме оставлю?» «Я сейчас пойду. Я у вас не останусь», – ответила ей Ольга. Тетка довольно улыбнулась. «Что ж, иди, значит, тебе есть куда идти. А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше». «Когда соскучишься, тогда приду», — пообещала Ольга, и она ушла. На улице было утро. С неба светило теплое солнце. Скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желаний, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие. Ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты. Люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по 7-разрядной тарифной сетке. Затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с представлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет. Она хотела жить в общежитии и учиться. Она уже 4 зимы ходила в школу, когда жила при родителях. В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую. Но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами моченые кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе. «Я хочу жить в общежитии», — проговорила Ольга. «Чего хорошего», — ответил старик. «Живи с родными, там тебе милей будет». «Дедушка, дай мне тюрю доесть», — попросила Ольга. «У тебя ее немножко осталось. Ты ей все равно не наешься, а мочонки ты уже все повытащил». Старик отдал свою кружку сироте. «Похлебай. Ты еще маленькая. Тебе хватит. Может, наешься. А ты чья сама-то будешь?» Ольга начала есть тюрю и ответила: «Я ничья. Я сама себе своя». «Ишь ты, сама себе своя какая!» — произнес старик. «А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле». Ольга отдала кружку обратно старику. «Доедай сам, тут еще осталось. Меня в люди не принимают».